Глава 29. Мы дружно приостановились, озираясь в поисках, куда бы свернуть, и душу облило холодом безнадежности. Ловушка захлопнулась. Со всех сторон на нас ползли, скрипя песком и позванивая, все камни, плиты и железки, какие нашлись поблизости. И мне бы радоваться. План удался. Я попала именно туда, куда и намеревалась. И теперь нужно только подождать, пока примчится особый отряд спасения, в который входят все самые сильные магистры. И даже сигнал подавать не нужно. Доган создал сильное поисковое заклинание, по которому легко найдет меня каждый из семи посвященных в тайну магов. И тогда посмотрим, кто и на кого тут охотится. Я вспомнила про поисковик, и огорченно стиснула зубы. Совсем недавно, убегая от мужа, от обиды совершенно позабыла, что Танрад первый в этой семерке. Да и гоблины вряд ли так сильно рисковали, чтобы просто меня убить. Им нужны были гарантии в предстоящих переговорах. А вот Кэрден... По коже скользнул морозный сквознячок, когда я рассмотрела полный ненависти взгляд гоблина, направленный на мага. «Хватит бегать, бледнорожие козявки!» — высокомерно и гнусно процедил шедший за железками гоблин. «Пора понять, как это глупо. Встаньте на колени, рабы! Если вы будете вести себя хорошо, мы отдадим вас вашему дознавателю почти целыми. Его любимого ученика можно будет попробовать сшить, а с женушкой всего лишь немного поиграем в назидание всей вашей цитадели. Вы же любите одаренных полукровок». «А вы?» — огрызнулась я, крепко уцепившись за руку Кэрдена. «Гилли мне не простит, если я сейчас не придумаю, как продержаться те полчаса, которые нужны магам, чтобы добраться сюда». «Любите тех квартеронок, которые сидят сейчас в подземных камерах?» «Это мусор», — пренебрежительно скривился гоблин, подступая все ближе. «Грязная, слабая кровь. Можете оставить себе или убить. Но у цитадели мои воины. Вот на них вас и обменяем». «А не боишься, что с ними тоже проиграют?» — выплюнул в него Кэрден. «И сшивать будет нечего». Я не понимала, почему он тянет, ведь энергия вроде уже есть. Но вмешиваться в разговор не спешила, ожидая, чем закончится эта перепалка. Хотя, на мой взгляд, злить желтоглазых не стоило. «Ты раб!» — злобно окрысился гоблин и начал сереть, быстро покрываясь каменным панцирем. «Пожалеешь о каждом слове, будешь смерти просить». Его железки гремели все громче, неуклонно надвигаясь на нас. И я уже приготовила щит, но пока медлила, ощущая, как напряглись под моими пальцами мышцы на руке Кэрда. Значит, у него тоже есть какая-то задумка, и надо дождаться сигнала. Он ведь не новичок и отлично знает о моих способностях. Было бы значительно хуже, если бы на его месте оказался кто-то другой. Это я уже осознала. «Скоро они все выползут», — почти не разжимая губ, шепнул мой соратник, осторожно обводя взглядом двор. И я невольно повторила его жест. «К нам со всех сторон, из-за углов, из надворных строений и со стороны парковой ограды направлялись люди, вернее, полукровки, квартероны и чистокровные гоблины. Спешили, как муравьи, почувствовавшие запах сиропа, напрямик обгоняя более слабых». «Держись, сейчас будет еще сильнее», — тихо пробормотал Кэрден, и я вдруг почувствовала, что просто обожаю его. «Нет, не люблю так нежно и преданно, как Танрада, и не уважаю так глубоко, как Луизиену, и даже не сопереживаю так искренне, как Гилли. Но точно теперь знаю, что он самый надежный друг нашей семьи и вообще самый лучший из всех мужчин. После рода, конечно». Наступающее на нас войско начало редеть. Сначала замирали с самым потрясенным видом женщины, потом и мужчины. Да и камни ползли все медленнее, как будто теряя последние силы. Не останавливались только чистокровные желтоглазые, хотя и они шагали с каждым мгновением все тяжелее и неувереннее. Самым сильным оказался поймавший нас шпион. Он уверенно двигался вперед, неустанно подгоняя ползущее впереди себя оружие. И оно уже было в 5 шагах от нас, надвигаясь несущий ужас волной. «Кэрт!» — не выдержав, дернула его за рукав, но маг, не оглядываясь, оттолкнул мою руку. «Подожди!» А железки вдруг словно услышали его слова или почуяли тепло и устремились вперед с неожиданным рвением. С невероятной быстротой оказались рядом с магом, оплели его ноги и поползли выше, связывая станы плечи, притягивая руки. Цепи оказались проворнее, опутали Кэрда как веревками, стиснули горло, заставив захрипеть. И одновременно они же были более безвредными. А вот прутья, гнувшиеся с видимым трудом, наносили болезненные раны, когда в попытке связать пленника покрепче царапали и протыкали его кожу и рвали одежду. Маг скрипел зубами и молчал. А я взирала на это зрелище, все с большим трудом сдерживая закипавшую в груди ярость. Однако приказа ставить щит все не было, и я терпела до того мига, пока не обнаружила рядом с собой злобно ухмыляющуюся, окаменевшую рожу гоблинского магистра. «Иди ко мне!» — грубо дернул он меня за рукав, и этот наглый хозяйский жест, живо напомнивший мачеху, стал последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. «Пошел вон!» — рявкнула на гоблина, и поставила щит, на который питала особые надежды. Как только мне стало известно о необычной чувствительности гоблинов к боли, вспомнился еще один случай из раннего детства. Однажды в начале лета родители привезли меня в расположенное южнее поместье и в первый же день отпустили погулять, с няней, разумеется. Бегала я к тому времени значительно быстрее ее и вскоре оказалась у изгороди, за которой обнаружила сказочный городок гномов. На цветущем лугу стояли маленькие разноцветные домики, невероятно привлекательные издали. И при виде их я забыла обо всех запретах и правилах. Как вскоре выяснилось, жили в них вовсе не добрые старички, а злые пчелы, и они без предупреждения напали на меня целым роем. От жгучей боли я орала во все горло и бежала, куда глаза глядят. Как рассказывали позже родители, на моем пути очень кстати оказался пасечник. Он и спас меня, накрыв своим белым балахоном и унеся в шалаш, возле которого курился дымарь. Особого вреда, как выяснилось, несколько укусов мне не принесли. Но пчел я с тех пор не переношу, и даже мед ем с опаской. Вот этот щит и обрушился на гоблина и всех окружающих нас врагов острой, жалящей болью укусов невидимых пчел, и желтоглазое войско дрогнуло, отступило. Однако никто не побежал, зато начали падать, как сраженные оружием. Упал и Кэрден, и меня больно резанул по сердцу вид крови, обрызгавшей чистые плиты двора. Но помочь магу я пока ничем не могла. Гоблин и не думал сдаваться, хотя больше не разговаривал, лишь шипел сквозь зубы, как рассвирепевшая змея. Желтоглазый мерзавец умудрился вцепиться в мою руку еще крепче и, притянув к себе, пытался ухватить за косу. Магии он почему-то не использовал, но думать об этом не было некогда. Ненависть плеснула жаркой волной. Рука сама сделала повелительный жест, и гоблин пушинкой отлетел прямо на кучу замерших камней. Не дожидаясь, пока он поднимется, я склонилась к нечаянному напарнику, пытаясь привести его в чувство. Но Кэрден не отзывался. Лежал, неудобно подогнув ногу, и лицо его становилось все бледнее. Причем скверной синеватой бледностью, заставляя мою душу сжиматься от самых плохих предчувствий. Нам нужно продержаться целых полчаса, и, как подсказывает мне опыт, пока еще не прошло и половины назначенного срока. А у меня с собой только ладанка на шее, в которой несколько маленьких пилюль, сваренных неизвестно из чего. И нет ни капли воды, чтобы сделать из этих сухих шариков питье для Кэрдена. Но я все же решилась. Растерла одну крохотную пилюлю между пальцев и всыпала в рот, не подающему никаких признаков жизни магу. Занявшись им, почти забыла про врага и едва не пропустила момент, когда серая статуя подобралась почти вплотную и подняла над собой огромную глыбу, готовясь опустить ее на наши головы. В этот раз я его больше не жалела. От гнева и отчаяния, совершенно забыв предупреждение магистров не калечить необходимых для переговоров ценных заложников, отшвырнула гада с такой силой, что он с глухим стуком ударился спиной о стол просыпавшейся ограды и уронил себе на ногу свой булыжник. Яростный, полный боли и ненависти вой сделал то, чего не смог мой щит. Желтоглазые, словно опомнившись, начали отступать, и только настырный гоблин снова упорно полз к нам с Кэрденом, подвывая и подволакивая пострадавшую ногу. А на меня вдруг нахлынула невероятная усталость. Задрожали руки и ноги, и пришлось поспешно опуститься на плиты, чтобы не упасть. В вое гоблина послышалась торжествующая нотка, отчетливо открывшая непреложную истину. Если он до нас доберется, то на пощаду можно уже не надеяться. После тех ударов, которые мы ему нанесли, в живых гоблин нас никогда не оставит. И значит, пришло время использовать самый последний, запретный шанс. Стянув с пальца невзрачное костяное колечко с янтарем, я вытащила самый маленький камушек и, сунув в рот, разгрызла, как орешек. Он поддался неожиданно легко, хотя иначе и быть не могло. Именно для этого его и делали полом, поместив внутри сигнал, который могло получить лишь одно единственное существо в мире. Гоблин замер, молча следя за мной подозрительными желтыми щелками. Молчала и я, ответно не сводя с него взгляда. И не заметила, в какой момент рядом появился наш спаситель. Поняла это лишь по потрясенно приоткрывшемуся рту гоблина, да потому как испуганно по черепашье втянулась в плечи его голова. «Шандерсах!» Насмешливо произнес над моей головой мелодичный, как хрустальные колокольцы, голос. «Так вот, кто нарушает священный запрет возвращаться на этот континент!» Подняв голову, я с изумлением рассмотрела величественного беловолосого мужчину. Несомненно, не молодого, но и далеко не старика. Причем он был совершенно не похож на фантом, который показывали незваным гостям Пикси. Скорее на эльфа, какими их изображали в старых книгах. Этот эльф, абсолютно не обращавший на меня внимания, окинул беглым взглядом Кэрдена, едва заметно махнул рукой, и маг исчез, оставив после себя только алые лужицы. «Еще и воруешь людей? Пользуешься запретными здесь заклятиями? Вмешиваешься в дела Империи и Саркана?» Ледяным перезвоном продолжал эльф отчитывать гоблина. «Или забыл, какое наказание за это положено?» «Пощади!» — рухнул на каменные плиты желтоглазый, и его панцирь треснул, посыпался серой крошкой. «Назови трех людей, которых пощадил ты, и я подумаю». Гоблин упорно молчал. И во мне снова начала подниматься жгучая ненависть к этому бездушному существу. «Значит, будем судить. Но сначала расскажи, о чем написано в письме, которое старший эльф оставил вам с просьбой отвести людям. Как ты можешь теперь догадаться, это была проверка. И сейчас я хочу лишь убедиться в твоем желании исправиться». «Там было написано не открывать и не читать!» Явно попытался схитрить гоблин, и его смуглое лицо вдруг побледнело до синевы. «Прости, но я сам не читал». «Еще одна ложь, и ты лишишься второй руки», — холодно заметил эльф. Переведя взгляд на врага, я с ужасом рассмотрела замшелый осколок камня, торчащий у него из правого плеча. Все остальное осыпалось вместе с панцирем. «Но мне прочли! Полукровка, переводчик!» — заторопился Шандерсах с ненавистью покосившийся на меня. Там было написано, что люди могут взять в сокровищнице свиток, если найдется смельчак, который добровольно придет в катакомбы не за сокровищами, а ради друга. «Или любимого», — буркнула я и прилегла прямо на камень. «Ну и почему же вы не отдали им письмо?» — сурово смотрел мой беловолосый спаситель на гоблина. «Так ведь нельзя!» — с ненавистью зашипел гоблин. «Они вырастят толпы магов, построят корабли и приплывут на наш континент!» «И вы решили, будто имеете право оспорить решение эльфов и нарушить данные старшей расе обеты? Ведь вы поклялись доставить письмо нераскрытым. А ты был главным запевалой и поэтому признаешься виновным. Я приговариваю тебя к лишению способностей, и за преступление перед людьми тебя будет судить главный дознаватель». Эльф сделал пальцами короткий жест, и гоблин, коротко и безнадежно взвыв, рухнул ниц и замер, то ли уснув, то ли потеряв сознание. «А теперь разберемся с тобой», — обернулся ко мне оставленный эльфами судья. «Ты все сделала правильно, держалась до последнего. За это тебе останутся все способности, усиленные на время этой операции. Но не торопись ими пользоваться, пока не изучишь все правила. И еще. За честность и справедливость я назначаю тебя посредником между Пикси и Цитаделью. Никому другому вход в сокровищницу не откроется. Пользуйся своим правом осмотрительно и будь счастлива. Сейчас я ухожу, а ты пока остаешься. Сюда уже идут маги, и им не нужно знать всего произошедшего здесь. Расскажешь только Танраду». «А Кэрт будет жить?» — заволновалась я. «Тебе ведь было даровано одно желание», — лукаво улыбнулся эльф. «И ты попросила спасти друга. Сейчас он в руках магистра Доурена. Кстати, как я вижу, Кэрден использовал самое сильное заклинание из своего арсенала — полное обожание. И теперь все вон те гоблины и полукровки — пожизненно его личные почитатели. И отменить этого нельзя, поэтому их лучше сразу отправить в его поместье. Ни изменить, ни предать они не смогут уже никогда». А без обожаемого кумира быстро зачахнут. «Бедный Кэрт!» — искренне пожалела я друга. Эльф неожиданно засмеялся и исчез, а через миг во дворе начали распускаться темные цветы порталов, и из них посыпались хорошо вооруженные маги. А я прижалась щекой к теплому камню и закрыла глаза. «Теперь можно быть слабой и больше не волноваться ни за себя, ни за свой народ». Вряд ли, узнав о произошедшем, гоблины попытаются сунуться сюда еще раз.